Зримые голоса. Мир глухих. Мы поразительно невежественны во всем, что касается глухоты, которую доктор Джонсон назвал одним из величайших бедствий человечества. Более невежественны, чем образованные люди, жившие в 1886 или 1786 году. Невежественны и равнодушны. В течение последних месяцев я заговаривал на эту тему с очень многими людьми и почти всегда сталкивался с такими приблизительно ответами. Глухота? Не знаком ни с одним глухим? Никогда об этом не думал? Разве в глухоте есть что-нибудь интересное? Всего несколько месяцев назад я и сам ответил бы точно так же. Для меня все изменилось после того, как мне прислали толстую книгу Харлан Лейн «Когда разум слышит. История глухих». Я открыл книгу с безразличием, которое вскоре сменилось изумлением, а затем ощущением чего-то совершенно невероятного. Я обсудил этот вопрос с моим другом и коллегой, доктором Изабель Раппен, которая работала с глухими на протяжении 25 лет. Я ближе познакомился с глухой коллегой, замечательной и высокоодаренной женщиной, которую до этого воспринимал как обычную сотрудницу. Я начал лично осматривать и подробно обследовать глухих больных, находившихся на моем попечении. Окончив чтение моей первой книги о глухих, я перешел к «Опыту глухоты», сборнику воспоминаний первых грамотных глухих и их биографий, также изданному Лейн, а затем к книге Норы Эллен Гроус «Здесь все говорят на языке жестов» и ко многим другим источникам. Теперь у меня целая полка заставлена книгами по теме, о которой всего полгода назад я не имел ни малейшего представления. Кроме того, я посмотрел несколько замечательных фильмов о глухих. Выскажу еще одну благодарность в качестве преамбулы. В 1969 году Оден подарил мне книгу «Глухота» — замечательное автобиографическое воспоминание южноафриканского поэта и романиста Дэвида Райта, который оглох в возрасте 7 лет. «Вы будете очарованы», — сказал Оден. «Это великолепная книга. Страницы испещрены его пометками, хотя я не знаю, писал ли он на нее рецензию. Я бегло просмотрел, без особого, впрочем, интереса, эту книгу в 1969 году и поставил ее на полку. Совсем недавно я вновь открыл это произведение. Дэвид Райт пишет о глухоте, основываясь на собственном, глубоко личном опыте». Он пишет об этом предмете не так, как пишут историки или ученые. Мы, слышащие, можем довольно легко представить его ощущения и чувства, поскольку до 7 лет он не был глухим, в то время как нам трудно поставить себя на место человека, родившегося глухим, каким был, например, знаменитый глухой учитель Лорен Клерк. Таким образом, Райт может служить для нас мостом, соединяя нас своим опытом с миром непостижимого. Так как читать Райта легче, чем великих немых XVIII века, его надо читать первым, ибо он может подготовить нас к чтению других авторов. В конце своей книги Дэвид Райт отмечает: «Надо сказать, что глухие мало писали о глухоте. Пусть так, но учитывая, что я не был глухим, когда учился говорить и выучил язык, я нахожусь не в лучшем положении, чем слышащий человек, пытающийся представить себе, что значит родиться глухим, в полном безмолвии и дорасти до зрелых лет без носителя мышления и общения. Одна только попытка придает вес великим словам Евангелия от Иоанна «В начале было слово». Как же тогда формулировать понятие? Именно это отношение языка к мышлению составляет глубочайшую, главную проблему, когда мы размышляем о том, с чем сталкивается человек, рожденный глухим или оглохший в раннем возрасте. Понятие «глухой» очень нечеткое. Оно настолько общее, что мешает понять, что глухота может быть различной степени, а эта степень может иметь качественное или даже экзистенциальное значение. Есть слабослышащие. Слабым слухом страдают в США 15 миллионов человек, которые могут слышать речь при использовании слуховых аппаратов и при наличии терпения и внимания со стороны тех, кто с ними разговаривает. У многих из нас слабослышащие родители, бабушки и дедушки. 100 лет назад они пользовались слуховыми трубками, а теперь слуховыми аппаратами. Есть также категория глухих, страдающих тяжелой тугоухостью, полученной обычно в результате заболеваний или травм уха в раннем детстве, но у таких больных, так же, как и у слабослышащих, восприятие речи все же возможно, особенно с помощью сложных, часто компьютеризированных и индивидуально подобранных современных слуховых аппаратов, которые теперь имеются в продаже. Есть также совершенно глухие, в просторечии их называют «глухими как пень». У этих людей нет никакой надежды слышать речь, независимо от прогресса в технологиях слуховых аппаратов. Абсолютно глухие люди не могут общаться обычным способом. Они либо учатся читать по губам, как это делал Дэвид Райт, либо общаются с помощью языка жестов, или пользуются и тем, и другим. Дело, правда, не только в степени глухоты. Здесь важен возраст, в котором человек теряет слух, и его общее развитие. Дэвид Райт в процитированном выше абзаце пишет, что потерял слух после того, как научился владеть языком. И, таков его случай, он не может даже вообразить себе, как чувствуют себя люди, лишенные слуха от рождения или потерявшие его до овладения устной речью. Он пишет об этом в следующих отрывках. «Мне повезло, если считать, что глухота была написана мне на роду, в том, как именно я стал глухим. В 7-летнем возрасте дети, как правило, уже владеют языком, как это было со мной. То, что я знал естественный язык, имело еще одно преимущество. Произношение, синтаксис, модуляции голоса, идиомы — все это я усвоил на слух. У меня была основа словаря, которую я мог легко расширить чтением». Всего этого я был бы лишен, если бы родился глухим или потерял слух до того, как научился говорить. Райт пишет о фантомных голосах, которые он слышит, когда с ним говорят, при условии, что он видит губы и лица говорящих. Он слышит также и шелест листьев, когда видит, как они шевелятся от ветра. Райт превосходно описывает появление этого феномена. Он возник сразу, как только мальчик потерял слух. «Мне было трудно воспринять мою глухоту, потому что с самого начала мои глаза стали непроизвольно переводить движение в звук. Моя мать проводила со мной большую часть дня, и я понимал абсолютно все, что она говорила. И почему нет? Сам того не зная, я всю жизнь читал по ее губам». Когда она говорила, мне казалось, что я слышу ее голос. Это была иллюзия, которая сохранилась даже после того, как я понял, что это иллюзия. Мой отец, двоюродные братья, все, кого я знал, сохранили свои фантомные голоса. Того, что они являются плодом моего воображения, проекциями опыта в памяти, я не понимал до сих пор, пока не вышел из госпиталя. Однажды, когда я говорил со своим двоюродным братом, он в какой-то момент прикрыл рот рукой. Тишина. Раз и навсегда я понял, что если я не могу видеть, то не могу и слышать. Хотя Райт знает, что звуки, которые он слышит, являются иллюзорными, проекциями привычки и памяти, они остаются живыми для него все те десятилетия, что он страдает глухотой. Для Райта, как и для всех тех, кто оглох, успев усвоить язык на слух, мир остается полным звуков, пусть даже и фантомных. Совершенно иное, причем абсолютно непостижимое слышащими людьми, а также людьми, оглохшими после усвоения языка на слух, например, такими, как Дэвид Райт, происходит, если слух отсутствует с рождения или теряется до усвоения речи и языка. Те, кто страдает такой ранней или врожденной глухотой, входят в категорию, которая качественно отличается от всех других категорий людей с нарушениями слуха. Для таких людей, которые никогда в жизни не слышали, у которых нет слуховых воспоминаний, образов или ассоциаций, нет и не может быть даже иллюзий звуков. Они живут в мире полного, нерушимого безмолвия и вечной тишины. Людей, страдающих врожденной глухотой, насчитывается в США 250 000. В мире 1 из 1000 детей рождается глухим. Эта книга посвящена этим и только этим людям, ибо их положение в мире абсолютно уникально. Но почему это так? Люди склонны, если они вообще задумываются о глухоте, считать ее расстройством более мягким, нежели слепота. Они видят в глухоте небольшой недостаток, источник раздражения, нелепую помеху, но едва ли думают о разрушительных последствиях полной врожденной глухоты. Является ли глухота предпочтительнее слепоты, если возникает у взрослого человека, вопрос спорный. Но родиться глухим — это намного хуже, чем родиться слепым. По крайней мере, потенциально. Люди, потерявшие слух до того, как научились говорить, люди, не способные слышать своих родителей, рискуют сильно отстать в овладении языком или могут вообще им не овладеть, если вовремя не будут приняты надлежащие меры. Неумение владеть языком в человеческом обществе — это одна из самых страшных бед, ибо только посредством языка мы полностью приобщаемся к нашему человеческому состоянию и культуре, вступаем в контакт с другими людьми, усваиваем и передаем информацию. Если мы не сможем этого делать, то станем инвалидами, отрезанными от общества, независимо от желаний, намерений и врожденных способностей. Действительно, при отсутствии языка мы не сможем реализовать свои интеллектуальные способности и прослывем умственно отсталыми. Именно по этой причине в течение тысячелетий глухие от рождения люди считались тупыми и недоразвитыми, и согласно древним и средневековым несовершенным законам, к ним официально относились как к неполноценным. Они не могли наследовать имущество, вступать в брак, получать образование и профессию, им отказывали также в фундаментальных человеческих правах. Эта ситуация начала улучшаться только в середине XVIII века, когда, возможно, благодаря просвещению, а возможно, смягчению нравов, радикально изменилось отношение к глухим. Философы того времени живо интересовались разными необычными явлениями, например, проблемой людей, по всем признакам лишенным языка. В самом деле, дикий мальчик из Аверона, когда его привезли в Париж, был доставлен в Национальный институт глухонемых, которым в то время руководил аббат Рох Амбруаз Сикар, основатель общества изучения человека и выдающийся авторитет в сфере образования глухих. Как пишет Джонатан Миллер, насколько это касалось членов общества, они увидели в диком ребенке идеальную возможность исследовать самые основы человеческой природы. Изучая подобные создания, как они рассматривали дикарей и первобытных людей, краснокожих индейцев и орангутангов, интеллектуалы конца XVIII века вознамерились, обследовав маленького белого дикаря, решить, что же является характерным для человека. Может быть, на этот раз представится возможность взвесить природное наследие человека и раз и навсегда определить роль, которую играет общество в развитии языка, культуры и нравственности. Дикий мальчик так и не научился говорить, неизвестно почему. Одна из причин провала, которую, правда, в то время не рассматривали, заключается в том, что его не учили языку жестов, а долго и безуспешно пытались заставить говорить. Однако, когда глухих и тупых начинали правильно обучать, то есть учили языку жестов, они показывали изумленному миру, как быстро и полно могут постичь культуру и жизнь. Это поразительное и чудесное обстоятельство, как презираемое и находящееся в полном пренебрежении меньшинство, практически лишенное статуса человеческих существ, вдруг вырвалось на мировую арену с трагическим рецидивом, произошедшим в следующем веке, составляет открытую главу истории глухих. Но прежде чем обратиться к этой странной истории, давайте вернемся к абсолютно личностным и наивным наблюдениям Дэвида Райта. Наивным, потому что, как он сам подчеркивал, он никогда ничего не читал по этому предмету до тех пор, пока сам не стал писателем. В возрасте 8 лет, когда стало окончательно ясно, что его глухота неизлечима и что без особых методик обучения его речь деградирует, Дэвида отправили в специальную школу в Англии, где работали бескомпромиссно преданные делу люди, неправильно понимавшие суть проблемы и причинявшие поэтому непоправимый вред детям с врожденной глухотой. В школе детям прививали навыки устного языка. Юный Дэвид был поражен, впервые столкнувшись с ребенком, глухим от рождения. «Иногда мы занимались уроками вместе с Ванессой. Она была первым глухим ребенком, с которым я познакомился. но даже 8-летнему ребенку, каким я тогда был, ее знания казались странно ограниченными. Помню, что мы оказались вместе на уроке географии, когда мисс Невилл спросила, кто король Англии. Ванесса не знала. Встревожившись, она попыталась краем глаза прочесть ответ в лежавшем перед ней учебнике, открытом на главе, посвященной Великобритании. «Король...» — начала Ванесса. «Продолжай», — приказала мисс Невилл. «Я знаю», — сказал я. «Сиди тихо». «Соединенное королевство», — сказала Ванесса. Я засмеялся. «Ты глупая», — сказала мисс Невилл. «Как могут короля звать Соединенным Королевством?» «Король — Соединенное Королевство», — покраснев как рак, упрямо повторила Ванесса. «Скажи ты, если знаешь, Дэвид. Король Георг V», — гордо сказал я. «Это нечестно, этого нет в книге». Конечно, Ванесса была абсолютно права. В главе по географии Великобритании не было ни слова об ее политическом устройстве. Ванесса была отнюдь не глупа, но так как она родилась глухой, то очень медленно и болезненно расширяла свой словарный запас, увы, слишком маленький, чтобы она могла читать для развлечения или удовольствия. В результате у нее не было возможности собирать разнообразную и не всегда нужную информацию, которую слышащие дети подсознательно усваивают из разговоров и бессистемно прочитанных книг. Она знала только то, что ей сказали учителя, или то, что они заставили ее выучить. В этом состоит фундаментальная разница между слышащими детьми и детьми с врожденной глухотой. Во всяком случае, такая разница существовала в прежнюю эпоху, до изобретения электронных приборов. Мы понимаем, что Ванесса, невзирая на свои врожденные способности, находилась в трудном положении, которое не только не улучшалось, но и усугублялось порядками этой прогрессивной, как тогда считалось, школы. В ней, руководствуясь чувством безапелляционной правоты, запретили язык жестов. Не только стандартный британский язык жестов, но и арго, грубый язык жестов, придуманный учениками школы. Но, тем не менее, и Райт очень хорошо это описывает, язык жестов процветал в школе, его невозможно было искоренить никакими наказаниями и запретами. Вот как описывает Райт свое первое знакомство с мальчиками. «Это было ошеломляющее зрелище. Руки мелькали, как мельничные крылья во время урагана. Это был эмфатический молчаливый язык тела. Вид, выражение лица, манера, взгляд, руки, занятые пантомимой, захватывающий пандемониум. Постепенно я начал улавливать, что происходит. Бессистемное, на первый взгляд, размахивание руками превратилось в некий код, абсолютно, правда, для меня непонятный. На самом деле это было обычное просторечие. В школе существовал свой собственный язык или арго, хотя и невербальный. Предполагалось, что в школе общаются только устно. Конечно, наш доморощенный арго жестов был строжайше запрещен, однако это правило в отсутствии воспитателей и учителей никто не соблюдал. Я описал не то, как мы говорили, я описал, как мы говорили, когда были предоставлены самим себе, когда среди нас не было слышащих. В такие моменты мы вели себя совершенно по-другому. Мы избавлялись от напряжения и сбрасывали маски». Такой была Нортгемптонская школа в английском Мидлендсе в 1927 году, когда туда поступил Дэвид Райт. Для него, ребенка, оглохшего уже после того, как он твердо овладел речью, обучение в такой школе было, несомненно, полезным. Для Ванессы, для других детей, оглохших до усвоения речи и языка, обучение в такой школе было едва ли не катастрофическим. Однако на 100 лет раньше, в открытом в начале XIX века американском приюте для глухих в Хартфорде, штат Коннектикут, допускалось и приветствовалось общение на языке жестов как между учениками, так и между учениками и учителями. В такой школе Ванесса не чувствовала бы себя ущербной. Она вполне могла бы стать грамотной, а может быть и пишущей женщиной, одной из писательниц, прославившихся в 30-е годы, XIX века. Положение людей с врожденной глухотой или оглохших до усвоения языка было до 50-х годов XVIII века поистине удручающим. Неспособные обучиться речи, считавшиеся поэтому бессловесными или немыми, они не могли свободно общаться даже с собственными родителями и членами семьи и объяснялись с помощью нескольких элементарных жестов. Выброшенные на обочину общественной жизни, по закону считавшиеся недееспособными, лишенные доступа к образованию и грамотности, они были обречены на самую черную работу. Жили они почти всегда одни, как правило, в удручающей нищете. Общество и закон считали их едва ли не слабоумными. Участь глухих была просто ужасной. Эти притеснения вели к духовной внутренней нищете, отчуждению от знаний и мышления, каковые было невозможно привнести глухим детям в отсутствие каких бы то ни было средств общения с ними. Плачевное положение глухих возбуждало любопытство и сострадание философов. Так аббат Сикар вопрошал: «Почему необразованный глухой человек отчужден от людей природой и не способен с ними общаться? Почему он низведен до положения умственно неполноценного человека? Отличается ли его биологическая конституция от нашей? Разве нет у него всего того, что позволяло бы ему чувствовать, усваивать идеи и, сочетая их, делать то же, что делаем мы? Разве не получает он, подобно нам, чувственные впечатления от предметов? Разве эти впечатления не пробуждают в нем, как и в нас, чувства и связанные с ними идеи? Почему же тогда глухой человек остается глупым, в то время как мы становимся умными?» Задать такой вопрос, вопрос, который раньше никто себе на самом деле не задавал, значит понять, что решение заключается в использовании символов. Это происходит от того, продолжает Сикар, что у глухого нет символов для фиксации и сочетания идей, что существует пропасть между ним и другими людьми. Но самым главным источником фундаментальной путаницы с тех пор, как на эту тему высказался Аристотель, является обманчивая уверенность в том, что символы могут быть только речевыми. Возможно, что это страстное непонимание или предрассудок восходит еще к библейским временам. Униженное положение немых было частью законов Моисея, а затем подкреплено библейским восхвалением голоса и слуха как единственного способа общения человека с Богом, а вначале было слово. И тем не менее звучали, хотя и заглушаемые громами Моисея и Аристотеля, голоса, утверждавшие, что это не обязательно так. В Кратиле Платона есть место, впечатлившее юного аббата де Лепе. «Если бы мы были лишены голоса и языка, но захотели бы сообщить друг другу какие-то вещи, то разве мы, подобно тем, кто нем от природы, не стали бы обозначать наши мысли руками, головой и другими частями тела?» Можно привести также проницательное замечание врача и философа XVI века Кардена. «Вполне возможно поставить глухонемого в такое положение, что он будет слышать, читая, и говорить письменным языком, ибо точно так же, как различные звуки по договоренности используются для обозначения разных вещей, также можно использовать для этого изображение предметов и слов. Письменные знаки и идеи можно сочетать и без участия звуков». В XVI веке мысль о том, что понимание идеи не зависит от воспринятых на слух слов, была поистине революционной. Но мир, как правило, изменяют не философские идеи. Наоборот, мир меняют простые люди. Но только встреча этих двух сил, просвещенной философией и энергичной народной массы, движет историю, воспламеняет революции. Высокий ум аббата де Лепе должен был встретиться с низкой практикой, самодеятельным языком жестов глухих нищих, бродивших по Парижу, чтобы стало возможным мгновенное преображение. Если мы спросим, почему эта встреча не состоялась раньше, то, наверное, нам придется вспомнить о склонностях и характере аббата, для которого была невыносима мысль о загубленных душах глухонемых, живущих и умирающих без исповеди, лишенных катехизиса, писания, Слова Божия. Отчасти прорыв произошел благодаря его простоте и скромности. Он слушал глухих, а отчасти благодаря философским и лингвистическим идеям, носившимся в то время в воздухе, идеям об универсальном языке «специум», о котором мечтал Лейбниц. Так Делепе подошел к языку жестов не с вызовом, а с благоговением. Универсальный язык, который вы, ученые, столько лет тщетно искали и в создании какового отчаялись находиться здесь, он находится у вас перед глазами. Это мимический язык глухих нищих. Вы не знаете его и поэтому презираете, но только он один даст вам ключ к разгадке всех языков. То, что это ошибка, ибо язык жестов не является универсальным языком в высоком смысле этого слова, а благородная мечта Лейбница есть не более чем химера, не имело никакого значения. Более того, в этом утверждении таилось и некоторое благо. Главным же было то, что Делепе очень внимательно относился к своим ученикам и освоил их язык, вероятно, первым из слышащих людей. Потом, связывая их знаки с картинками и написанными словами, он научил их читать. Тем самым он открыл глухим дорогу к учености и культуре. Разработанная Делепе система методических знаков, сочетание знаков языка жестов со знаками французской грамматики, научила глухих учеников записывать то, что жестами показывал им переводчик. Этот метод оказался таким успешным, что позволил изначально глухим людям читать и писать по-французски, то есть открыл им доступ к образованию. Его школа, основанная в 1755 году, стала первой школой, получившей общественную поддержку. Делепе подготовил множество учителей для глухих, и эти учителя к моменту смерти аббата, он умер в 1789 году, основали 21 школу во Франции и в Европе. Будущее школы самого Делепе казалось неопределенным из-за захлестнувшей Францию революции, но к 1791 году она превратилась в Парижский национальный институт глухонемых. Возглавил это учреждение блестящий грамматист Сикар. Книга Делепе, революционная в своем роде, как труд Коперника, была впервые напечатана в 1776 году. Эта книга теперь переведена на многие языки, она стала классикой, но оставались неизвестными и являлись самыми важными, а, возможно, и чарующими, записи самих глухих из школы аббата Делепе. Это были первые глухонемые в мире, научившиеся писать. Харлан Лейн и Франклин Филипп сослужили всем нам громадную службу, сделав доступными записи первых грамотных глухих в книге «Опыт глухих». Особенно трогательной и значимой является книга «Наблюдение Пьера де Ложа», первая книга, написанная и изданная глухим автором в 1779 году. Теперь эта книга доступна и на английском языке. Сам де Лож, оглохший в очень раннем возрасте и не умевший говорить, дает в своей книге первое реалистическое описание мира человека, лишенного речи. В начале моей болезни и до тех пор, пока я жил отдельно от других глухих людей, я не знал языка жестов. Мне приходилось пользоваться случайными знаками, не связанными друг с другом. Я не знал искусства их соединения, позволяющего формировать четкие представления, с помощью которых можно представлять различные идеи, сообщать их сверстникам и превращать в логические рассуждения. Таким образом, де Лож, несомненно, очень одаренный человек, едва ли мог создавать идеи или пускаться в логические рассуждения до того, как овладел языком жестов, которому, как это почти всегда бывало у глухих, он научился у другого глухого, в его случае у неграмотного глухонемого человека. Де Лож, несмотря на свой пытливый ум, оставался интеллектуальным инвалидом, пока не выучил язык жестов и, в особенности, не освоил то, что британский невролог Хьюлингс Джексон через столетия в отношении больных с афазией назвал пропорционизированием, формированием суждений и высказываний. Этот вопрос стоит прояснить особо, приведя довольно обширную цитату из самого Хьюлингса Джексона. Мы не говорим и не мыслим одними только словами и знаками. Мы делаем это определенным образом, соотнося друг с другом слова и знаки. Без правильных взаимоотношений частей вербальное высказывание превратится в последовательность имен, в нагромождение слов, не являющееся суждением или предложением. Единица речи — это предложение. Потеря речи, афазия, является средственно потерей способности к составлению предложений, причем не только способности формировать произнесенные вслух предложения, но и способности формировать внутренние предложения. Бессловесный больной теряет речь не только в обиходном значении, то есть в смысле неспособности говорить вслух, но и в более общем смысле. Мы говорим не только для того, чтобы сообщить другим людям свои мысли, но и для того, чтобы сказать себе, что мы думаем. Речь — это часть мышления. Вот почему выше я говорил о том, что ранняя или врожденная глухота намного опаснее, чем слепота. Дело в том, что глухота является состоянием, лишающим человека речи, то есть способности к составлению предложений и суждений, что можно вполне сравнить с афазией, состоянием, при котором само мышление становится бессвязным и притупленным. Бессловесный глухой и в самом деле становится как бы умственно отсталым. Причем эта отсталость у него весьма особого свойства. Он может обладать интеллектом и очень мощным, но этот интеллект заперт до тех пор, пока глухой лишен речи и языка. Аббат Сикар совершенно прав, когда поэтично пишет о том, что использование в обучении глухих языка жестов впервые открывает двери темницы перед их интеллектом. Нет более чудесного и славного деяния, чем раскрыть способности и дарования человека, дать ему возможность расти и мыслить, и никто не сказал об этом красноречивее внезапно освобожденного немого Пьера де Ложа. Язык жестов, коим мы пользуемся в нашем общении, является верным образом выражаемого предмета. Он великолепно подходит для точного выражения идей и усиливает нашу способность к оценкам, так как вырабатывает в нас привычку к постоянному наблюдению и анализу. Это живой язык. Он придает облик чувству и развивает воображение. Ни один другой язык не в состоянии так живо передавать сильные эмоции. Но даже Делепе не знал или не мог поверить, что язык жестов является языком в полном смысле этого слова, языком, способным выразить не только эмоцию, но и любое предложение или суждение, языком, дающим своим носителям возможность обсуждать любые темы, конкретные или абстрактные, так же эффективно и грамматически упорядоченно, как и устная речь. Это понимали, пусть даже не всегда отчетливо, носители языка жестов, но полноценность его всегда отрицалась слышащими и говорящими, которые при всех своих благих намерениях считали жесты чем-то примитивным, считали сам язык жестов не более чем пантомимой. Подобное заблуждение разделял и Делепе. Его и сегодня разделяет подавляющее большинство слышащих. Мы, напротив, должны усвоить, что язык жестов ничем не уступает языку устному, что язык жестов пригоден для строгой речи и поэзии, для философского анализа и объяснения в любви. Причем язык жестов делает все это подчас с большей легкостью, чем язык устной речи. В самом деле, если слышащие изучают язык жестов в качестве своего первого языка, то они зачастую используют его как предпочтительную альтернативу языку устной речи. Философ Кандельяк, который поначалу считал глухих чувствующими статуями или ходячими машинами, не способными ни к связанному мышлению, ни к осознанной умственной деятельности, посетив инкогнито занятия в школе Делепе, стал ревностным его апологетом и написал первое философское обоснование нового метода и языка жестов. Из языка действия Делепе создал методичное, простое и легкое искусство, посредством коего внушает своим ученикам идею любого типа. Причем осмелюсь сказать, что эти идеи сообщаются им более отчетливо, нежели это можно сделать с помощью слуха. Будучи детьми, мы часто бываем вынуждены судить о значении слов по обстоятельствам, в которых мы их слышим. И нередко случается так, что мы схватываем значение лишь приблизительно, и всю оставшуюся жизнь удовлетворяемся этим сомнительным знанием. Не то мы видим у глухих учеников Делепе. В его распоряжении есть только одно средство для передачи чувственных идей. Он их анализирует и заставляет учеников делать то же самое. Так он ведет их от идей чувственных к идеям абстрактным. Отсюда мы можем судить, насколько более предпочтителен язык действия Делепе в сравнении с речевыми звуками наших гувернанток и наставников. От Кандильяка до широкой публики, которая тоже бросилась на демонстрационные уроки Делепе и Сикара, все теперь заинтересовались судьбой глухих. Это был поразительный переворот в настроениях. Люди повернулись лицом к глухим, открыли им сердца. Глухих прежних изгоев с распростертыми объятиями приняли в человеческое общество. Этот период, который можно считать золотым веком в истории глухих, стал свидетелем быстрого распространения школ для глухих, укомплектованных обычно глухими учителями, по всему цивилизованному миру. Глухие вышли из мрака пренебрежения. Их признали как полноправных членов общества, стало возможным продвижение глухих на социально значимые позиции. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, появились глухие писатели, глухие инженеры, глухие философы и так далее. Когда Лоран Клерк, ученик Массье, который в свою очередь был учеником Сикара, прибыл в 1816 году в Соединенные Штаты, он кардинально изменил отношение к вопросу о социальном статусе глухих, ибо до тех пор американские учителя никогда не видели образованных, интеллектуальных глухонемых и даже не могли их себе вообразить. Мало того, они были не в состоянии представить себе, какие возможности могут быть у глухих людей. Вместе с Томасом Галладе Клерк основал в 1817 году в Хартфорде американский приют для глухих. Так же, как Париж, учителя, философы и рядовая публика был тронут, потрясен, изумлен и обращен аббатом Делепе в 70-е годы XVIII века, так же была потрясена и обращена Америка 50 лет спустя. Атмосфера в Хартфордском приюте, как и в основанных вскоре других школах, была проникнута неподдельным энтузиазмом и волнением, которые всегда характерны для любого важного интеллектуального и гуманистического начинания, быстрый и впечатляющий успех которого вскоре привел к открытию других школ в местностях с высокой плотностью населения, где можно было найти достаточно глухих учеников». Учителя глухих, почти все они бегло владели языком жестов, а многие и сами были глухими, практиковались в Хартфорде. Французская система жестов, привезенная Клерком, быстро смешалась с местной системой языка жестов. Глухие создают такой язык везде, где образуется хотя бы небольшое их сообщество, так как он является наиболее простым и естественным для них средством общения. И в результате получился на редкость выразительный и мощный гибрид — американский язык жестов — А-Я-Же. Живительная мощь народного творчества, убедительно показанная в книге Норы Эллен Гроуз «Здесь все говорили на языке жестов», была щедрым вкладом глухих Марта Свиньерт в создание американского языка жестов. Весьма значительная часть населения на острове страдала наследственной врожденной глухотой, и почти все остальные жители острова владели легким и выразительным языком жестов. Подавляющее большинство глухих Виньерда побывали в Хартфордском приюте в годы его становления, где они способствовали созданию уникального по силе и выразительности национального языка глухих. Возникает впечатление, что в те годы происходило своего рода опыление. Люди приезжали и уезжали, принося в Хартфорд региональные языки со всеми их особенностями и унося оттуда отшлифованный и обобщенный язык. Распространение грамотности и образованности среди глухих в Соединенных Штатах было таким же впечатляющим, как и во Франции, а вскоре оно охватило и другие части мира. Лейн считает, что к 1896 году в мире было 550 учителей для глухих, причем более 40% учителей в США сами были глухими. В 1864 году Конгресс утвердил закон, согласно которому Колумбийский институт глухих и слепых в Вашингтоне был преобразован в Национальный колледж для глухонемых. Это было первое в мире высшее учебное заведение для глухих. Первым руководителем колледжа стал Эдвард Галладе, сын Томаса Галладе, который привез в 1816 году из Франции Клерка. колледж Галладе, как он впоследствии был назван, теперь это университет Галладе, до сих пор является единственным высшим учебным заведением, где глухие могут получить высшее гуманитарное образование. Сейчас, правда, есть несколько образовательных учреждений, организованных при технических колледжах, где учатся глухие студенты. Самое знаменитое учебное заведение такого рода – Рочестерский технологический институт, на базе которого создан Национальный технический институт для глухих, где обучаются 1500 студентов. Движение, результатом которого явилось образование и равноправие глухих, возникнув и набрав силу во Франции за период с 1770 по 1820 год, продолжало свое триумфальное шествие по Соединенным Штатам вплоть до 1870 года. Клерк, до конца жизни активно занимавшийся просвещением и образованием глухих, обладавший незаурядным личным обаянием и авторитетом, умер в 1869 году. Но потом, и это был поворотный пункт всей истории глухих, движение начало угасать, уступив место учению о том, что в общении слышащих с глухими и в общении глухих между собой недопустимо использование языка жестов. В течение 20 лет были уничтожены все плоды титанического труда. То, что произошло с глухими и языком жестов, было частью общего, если угодно, политического движения той эпохи, склонности к викторианскому подавлению всего нового, к конформизму, нетерпимости к меньшинствам и их обычаям, религиозным, лингвистическим, этническим. Именно в то время началось подавление и принуждение к ассимиляции малых народов и их языков, например, валлийцев и валлийского языка. Конечно, в течение двух столетий существовало довольно мощное встречное подводное течение, исходившее от учителей и родителей глухих детей. Это было стремление научить глухих детей говорить. Уже за 100 лет до трагического поворота Делепе находился в негласном конфликте с Перейре, самым влиятельным оралистом того времени, стремившимся заставить глухих говорить на языке устной речи. Перейре посвятил всю свою жизнь обучению глухих устной речи. Эта работа и в самом деле требовала самоотверженности, так как на решение поставленной задачи уходили годы и годы неимоверно тяжелого труда, ибо для воспитания одного ученика требовался один учитель, в то время как Делепе один мог обучать сотню учеников. И вот теперь, в 70-е годы XIX века, это подводное течение возобладало, как это ни странно, именно благодаря успехам обучения глухонемых, успехам, доказавшим, что глухих можно и должно учить. Новое учение возобладало, но одновременно уничтожило инструмент достижения цели. Противоборство обеих систем было реальной проблемой и остается ею по сей день. Какой толк, спрашивали оралисты, использовать жесты без настоящей речи? Не ограничит ли этот подход жизнь глухих людей повседневным общением исключительно с другими глухими? Разве не следует вместо этого преподать глухим речь и чтение с губ, что позволит полноценно включить их в жизнь всего населения? Не надо ли вовсе запретить язык жестов, чтобы он не мешал усвоению устной речи? Но в любом споре есть и другая сторона. Если преподавание речи является труднейшей задачей, решение которой требует десятков часов в неделю, то не затушевываются ли все преимущества, отнятыми от общего образования тысячами часов? Не закончится ли все тем, что мы получим, по сути, безграмотных людей, обладающих некой весьма примитивной имитацией настоящей устной речи? Что лучше, интеграция или образование? Можно ли научить глухого и тому, и другому, если одновременно обучить его языку жестов и устной речи? Не приведет ли такое комбинированное обучение к наихудшему результату? Глухой не приобщится к миру слышащих и не получит образования. Эти противоречия, эти споры набирали силу в 70-е годы XIX века под тихой гладью достигнутых за столетия свершений. Многие считали эти свершения извращением, что вело к изоляции и окончательному отчуждению глухих людей от общества. Сам Эдвард Галладе был широкомыслящим, пытливым человеком, который в конце 60-х годов XIX века много ездил по Европе, посетил школы для глухих в 14 странах. Он увидел, что в большинстве школ пользуются как языком жестов, так и устной речью, что в школах, где в обиходе были оба языка, учителя добиваются таких же успехов в обучении глухих артикуляции речи, но выигрывают в качестве образования в сравнении со школами, где ограничивались одной только устной речью. Галладе понимал, что навык артикуляции, как бы он ни был желателен, не может служить основой для первичного обучения. Первичное обучение должно проходить быстро и на основе языка жестов. Галладе придерживался золотой середины, но другие были сторонниками радикальных мер. Появилась целая плеяда реформаторов — Сэмюэл Гридли Хоу и Орас Манн, только самые ревностные из них, которые призывали к полному отказу от отживших свое приютов, насаждавших вредный язык жестов и к организации прогрессивных устных школ. Первая из них, школа для глухих Кларка, была открыта в 1767 году в Нортгемптоне, штат Массачусетс. Эта школа послужила образцом для английской Нортгемптонской школы, созданной в следующем году священником Томасом Арнольдом. Но самой выдающейся и важной среди оралистов фигурой стал Александр Грэхэм Белл, бывший отпрыском семейства, представители которого по традиции занимались преподаванием красноречия и логопедии, на этом поприще отличились и дед, и отец Белла. И проживавший в семье, где были глухие, отрицавшие свою глухоту, мать и жена Белла были глухи. Я не говорю о том, что сам Белл был непревзойденным техническим гением своего времени. Благодаря огромному авторитету Белла в научных кругах победа оказалась на стороне оралистов. На Международном конгрессе преподавателей школ для глухих, проведенном в Милане в 1780 году, они одержали верх. Глухих учителей не допустили даже к участию в голосовании. Язык жестов был официально запрещен к преподаванию в школах для глухих, где ученикам было запрещено изъясняться на естественном для них языке, и отныне они были принуждены изо всех сил учить неестественный для них язык. Вероятно, это было вполне в духе того времени, времени безграничной веры во всемогущество науки, веры в возможность победы над природой и ее покорения. Одним из последствий явилось то обстоятельство, что теперь учить глухих учеников должны были слышащие, а не глухие учителя. Доля глухих учителей, составлявшая 50% в 1850 году, составляла к рубежу веков 25%, а к 1960 году упала до 12%. Английский язык в все большей степени становился языком обучения глухих детей, которых учили слышащие учителя. Большинство последних не владело языком жестов. Такую ситуацию, характерную для 20-х годов 20 века, описывает в своей книге Дэвид Райт. Все это не имело бы особого значения, если бы обучение устной речи оказалось эффективным. Но, к несчастью, эффект оказался противоположным желаемому. За усвоение устной речи была уплачена непомерная цена. В 50-е годы XIX века учащиеся Хартфордского приюта и подобных школ не уступали в грамотности и образованности своим слышащим сверстникам. Теперь мы наблюдаем противоположную картину. Принуждение к устной речи и отказ от языка жестов привели к резкому снижению образовательного уровня глухих детей и к снижению грамотности среди глухих вообще. Эти неприятные факты известны всем учителям школ для глухих, но они нуждаются в толковании. Ганс Фурт, психолог, занимающийся когнитивными способностями глухих, утверждает, что глухие не хуже слышащих справляются с заданиями на интеллект, если эти задания не требуют предварительных знаний. Фурт считает, что люди с врожденной глухотой страдают от резкого недостатка информации. Для этого существует множество причин. Во-первых, они менее подвержены случайному обучению вне школы, они не слышат постоянный фоновый говор, который окружает нас в обыденной жизни. Они не могут смотреть телевизор, если на экране нет субтитров и так далее. Во-вторых, качество образования, получаемого глухими детьми, намного хуже образования слышащих детей. На обучение глухих детей уходит так много времени, в промежутке между 5 и 8 годами, что его недостает для сообщения им информации, касающейся культуры, сложных навыков и так далее. Но желание заставить глухих говорить, упорство, с каким педагоги пытаются это делать, из старого странного предрассудка, касающегося использования языка жестов, не говоря уже об огромной трате сил на обучение в устных школах, позволяет ситуации оставаться незамеченной никем, кроме самих глухих, которые, поскольку и их самих никто не замечает, не могут громко заявить о своих проблемах. Только в 60-е годы XX века историки и психологи, так же как родители и учителя глухих детей, стали спрашивать, что произошло, что происходит. Только в 60-е и 70-е годы проблема дошла до сведения общества в форме романов, например, романа Джоанны Гринберг «В этом жесте» или сильнейшей пьесы и фильма Марка Медоффа «Дети малого бога». У всех есть ощущение, что необходимо что-то делать. Но что? Всегда остается соблазн компромисса. Многие думают, что соединение устного языка и языка жестов позволит глухим детям овладеть обоими языками в равной степени. Еще один порочный компромисс заключается в следующем. Предлагают создать промежуточный язык, нечто среднее между языком жестов и английским, то есть создать английский язык в жестах. Это недоразумение уже имело место в истории. Вспомним методические знаки аббата де Лапе, каковые и были попыткой создать нечто среднее между французским языком и языком жестов. Но при этом забывают, что язык жестов — это вполне законченный язык со своим синтаксисом, грамматикой и семантикой. Все эти свойства имеют природу, отличную от природы таковых в любом устном или письменном языке. Так невозможно транслитерировать устную речь в язык жестов, слово за словом или фразу за фразой. Структура этих языков совершенно различны. Иногда смутно предполагают, что язык жестов может быть английским или французским. Ничего подобного. Язык жестов — это абсолютно самостоятельный язык. Таким образом, английский в жестах, который многие считают подходящим компромиссом, на самом деле совершенно не нужен, как не нужен любой промежуточный квази-язык. Тем не менее, глухих вынуждают учить знаки, соответствующие не идеям или действиям, но фонетическим звукам английского языка, то есть звукам, недоступным для учеников. Даже теперь использование знаков фонетики английского языка в той или иной форме предпочитают использованию американского языка жестов. Преподавание, по большей части, если оно ведется на языке жестов, использует знаки для передачи английских звуков. Большинство учителей, если они владеют жестами, это жесты, которые передают звуки и буквы английского языка, а не жесты американского языка глухих. Переводчики, которых мы видим на маленьких вставочных кадрах телевизионных экранов, тоже пользуются жестовой азбукой, а не языком жестов. Таким образом, спустя 100 лет после Миланского конгресса глухие люди по-прежнему лишены своего самостоятельного языка. Что можно сказать о комбинированной системе обучения, в ходе которого учащимся преподают не только язык жестов, но и умение читать по губам и говорить? Возможно, это осуществимо, если принять в расчет время появления тех или иных способностей по мере роста и развития ребенка. Решающим здесь является следующее. Глухие от рождения люди не обладают врожденной предрасположенностью к устной речи. Умение говорить — это способность, которой их надо научить, а обучение длится много лет, и это упорный, тяжелейший труд. С другой стороны, глухие проявляют врожденную склонность к быстрому усвоению языка жестов, визуального языка, полностью им доступного. Особенно это заметно у глухих детей, рожденных в семьях глухих родителей. Первые осмысленные жесты дети делают в возрасте 6 месяцев, а к 15 месяцам они уже бегло владеют языком жестов. Язык должен быть усвоен ребенком как можно раньше, в противном случае произойдет задержка речевого развития со всеми проблемами в составлении предложений и суждений, о которых писал Хьюлингс Джексон. В случае врожденной глухоты ребенок может усвоить речь только с помощью языка жестов, поэтому диагноз глухоты должен быть установлен как можно раньше. Глухие дети должны находиться в тесном контакте с человеком, в совершенстве владеющим языком жестов, будь то родитель, учитель или вообще кто бы то ни было. Когда язык жестов усвоен, а это обычно происходит к 3-летнему возрасту, становится возможным все остальное — свободный разговор, сообщение информации, приобретение навыков чтения и письма, а, возможно, и навыка устной речи. Нет никаких доказательств, что знание языка жестов подавляет способность к усвоению устной речи. Скорее, наоборот. Всегда ли глухих считали недоразвитыми и неполноценными? Всегда ли они страдали и будут страдать от сегрегации и отчуждения? Можно ли представить себе иную ситуацию? Если бы только существовал такой мир, в котором не имело бы никакого значения то, что человек глух, в котором глухие могли бы наслаждаться жизнью наравне со всеми, мир, в котором они бы не воспринимались как отсталые и глухие. Такие миры существуют и существовали в прошлом. Один из них изображен в книге Норы Эллен Гроус. Здесь все говорили на языке жестов. Наследственная глухота среди населения острова Мартас-Виньерд. В результате мутаций и близкородственных браков участие населения острова Мартас-Виньерд в Массачусетсе проявляется действие рецессивного гена, вызывающего глухоту. Эти люди живут на острове в течение 250 лет. Первые глухие поселенцы прибыли на остров в 1690 году. К середине XIX века не осталось ни одной семьи потомков первых поселенцев, где не было бы глухих. В некоторых деревнях Чилмарк, Уэст-Тисбери, соотношение между слышащими и глухими доходило до 3:1. В результате все жители острова знали язык жестов, и между глухими и слышащими происходило полноценное живое общение. Едва ли глухие считались там глухими и определенно их не считали умственно неполноценными. В поразительных интервью, записанных Гроус, старые жители острова обстоятельно, живо и с большим чувством рассказывали о своих родственниках, соседях и друзьях, обычно даже не упоминая об их глухоте. Они говорили об этом только в ответ на прямой вопрос. Обычно следовала пауза, а потом человек говорил, например, «Да уж, коли вы вспомнили об этом, Эбенезер был глухой и немой». Но глухонемота Эбенезера не делала его изгоем, едва ли ее вообще замечали как таковую. Его считали и помнят до сих пор просто как Эбенезера, друга, соседа, рыбака, а не как глухонемого и умственно отсталого дурачка. Глухие острова Мартас-Виньерд любили, женились, зарабатывали на жизнь, мыслили, писали, как и все слышащие. Они не стояли особняком, если не считать того, что они были, как правило, более образованы, чем их слышащие соседи, так как практически все глухие острова учились в Хартфордском приюте и их часто считали самыми умными и дальновидными членами общины. Интересно, что даже после того, как в 1952 году умер последний глухой островитянин, слышащие жители сохранили язык жестов для себя и не только для особых случаев, для соленых шуток, разговоров в церкви и переговоров между рыбацкими лодками, но и для общения. Иногда они начинают общаться на языке жестов непроизвольно, в середине устно произнесенной фразы, просто потому что язык жестов для них — естественный, первичный язык, красотой и совершенством подчас превосходящий наш разговорный. Меня так заинтересовала книга Гроус, что, едва закончив чтение, я прыгнул в машину, захватив с собой только зубную щетку, магнитофон и фотоаппарат. Мне надо было непременно своими глазами увидеть этот заколдованный остров, ведь некоторые старейшие его обитатели до сих пор сохранили знания языка жестов и общались на нем между собой, хотя были слышащими и говорящими. Первая встреча с островом была поистине незабываемой. Утром в воскресенье я подъехал к старому универмагу Уэст-Тисбери и увидел на крыльце полдюжины болтавших между собой стариков. Это могли быть старые приятели или соседи. В их разговоре не было ничего необычного до тех пор, пока они вдруг не перешли на язык жестов. Они общались на нем в течение приблизительно 1 минуты, а потом рассмеялись и снова заговорили обычной речью. В тот момент я понял, что не ошибся адресом. Поговорив же с одной из местных долгожительниц, я заметил одну очень интересную вещь. Эта старая женщина, которой было уже за 90, хотя и находилась в совершенно здравом рассудке, периодически впадала в состояние задумчивой мечтательности. В такие моменты казалось, что она вяжет спицами. Ее пальцы постоянно совершали какие-то сложные и замысловатые движения. Но ее дочь, владеющая языком жестов, сказала мне, что ее мать не вяжет, а думает на языке жестов. Дочь сказала мне также, что даже во сне старушка рисовала какие-то фрагменты пальцами по стеганому одеялу. Она видела сны на языке жестов. Этот феномен невозможно как-то связать с общением. Очевидно, что если человек усвоил язык жестов как свой первый язык, его мозг и сознание сохраняют привычку пользоваться им на всю оставшуюся жизнь, несмотря на то, что ему, этому человеку, доступна в полном объеме устная речь. Теперь я убежден, что жест является первичным, фундаментальным языком головного мозга человека.